«О Господь, Ты – властитель всех чувств, и Ты воистину независим. Поэтому те женщины, что поклоняются Тебе, неукоснительно исполняя религиозные обеты, лишь ради того, чтобы найти себе мужа, способного удовлетворять потребности их чувств, безусловно пребывают в плену иллюзии. Они не понимают, что такой муж не в силах по-настоящему защитить ни их самих, ни их детей. Он не может подарить им долгую, безбедную жизнь, ибо сам находится во власти гун природы, последствий своей деятельности и времени, которое, в свою очередь, целиком подвластны Тебе. О Господь, Ты – властитель всех чувств, и Ты воистину независим. Поэтому те женщины, что поклоняются Тебе, неукоснительно исполняя религиозные обеты, обеты лишь ради того, чтобы найти себе мужа, способного удовлетворять потребности их чувств, безусловно пребывают в плену иллюзии. Они не понимают, что такой муж не в силах по-настоящему защитить ни их самих, ни их детей. Он не может подарить им долгую, безбедную жизнь, ибо сам находится во власти гун природы, последствий своей деятельности и времени, которое, в свою очередь, целиком подвластны Тебе. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхебхактивиданты Свами Прабхупады. Эти слова богини Лакшми Деви Рамы проникнуты жалостью к тем женщинам, которые поклоняются Господу, стремясь обрести хорошего мужа. Они мечтают о детях, богатстве, долгой жизни и прочих благах, которые сделают их счастливыми. Однако зачастую все складывается совсем иначе. Их так называемые мужья находятся во власти законов материального мира, установленных верховной личностью Бога. Нередко бывает, что человек, зависящий от последствий своих прошлых поступков, не в состоянии дать жене и детям даже самое необходимое, не говоря уже о богатстве и долгой жизни. Поэтому единственный настоящий супруг любой женщины – это Кришна, верховный супруг. Гопи, будучи душами, свободными от материальной скверны, понимали это, и потому, отвергнув своих земных мужей, избрали своим истинным мужем Кришну. Кришна – истинный муж не только гопи, но и всех остальных душ. Каждый должен уяснить, что Кришна – муж всех живых существ. Согласно Бхагавад-гите, все живые существа – это пракрити, женское начало, а не Пуруша, мужское начало. Слово Пуруша в Бхагавад-гите 10.12 указывает исключительно на Кришну. Парамбрама, парамбрама, павитрам парамам бхаван, пурушам шашватам дивьям, адидевам аджам вибхум. Ты – верховный брахман, ты – высшее начало, ты – высшая обитель и очистительная сила, ты – абсолютная истина, вечная, божественная личность. Ты предвечный Господь, трансцендентный и нерожденный, и Ты, живущая во всем красота. Кришна – изначальный Пуруша, а все живые существа – пракрити. Таким образом, Кришна – это тот, кто наслаждается, а живые существа призваны доставлять Ему наслаждение. Поэтому любая женщина, которая ищет себе материального мужа, способного защитить ее, а также любой мужчина, желающий стать мужем той или иной женщины, находится во власти иллюзии. Обязанность мужа – надежно защищать жену и детей и обеспечивать их всем необходимым. Однако материальный муж не способен на это, ибо он связан своей кармой. «Кармана дайва нетрина». Условия жизни, в которых он оказывается, определяются его прошлыми поступками. Поэтому тот, кто самонадеянно думает, что может надежно защитить свою жену, заблуждается. Единственный муж – это Кришна, а значит, материальные и супружеские отношения не могут быть абсолютными. В Впрочем, Кришна очень милостив, поскольку у нас есть желание иметь мужа или жену. Он дает мужчине так называемую жену, а женщине так называемого мужа, чтобы они были удовлетворены. В Шри Ишопанишад сказано «Тенатьяктена бхунджидха». Каждому Господь выделяет его долю, но при этом все живые существа относятся к пракрити, то есть имеют женскую природу, и единственный их муж – Кришна. «Экале Ишвара Кришна арасабе бхритая». Яре ячхе начаесе тайчхе кара нритая. Чайтанья Чаритамрита, Адилила, 5.142. Кришна – это изначальный господин или муж каждого, а все остальные живые существа, приняв облик так называемых мужей или жен, действуют послушные его воле. Так называемый муж может предаваться со своей женой чувственным наслаждением, однако его чувствами управляет Хришикеша, повелитель чувств, поэтому именно он является истинным мужем. О Господь, Ты властитель всех чувств, и Ты воистину независим. Поэтому те женщины, что поклоняются Тебе, неукоснительно исполняя религиозные обеты, лишь ради того, чтобы найти себе мужа, способного удовлетворять потребности их чувств, безусловно, пребывают в плену иллюзии. Они не понимают, что такой муж не в силах по-настоящему защитить ни их самих, ни их детей. Он не может подарить им долгую, безбедную жизнь, ибо сам находится во власти гун природы, последствий своей деятельности и времени, которые, в свою очередь, целиком подвластны тебе. Итак, если вы помните, вчера на воскресной лекции я затрагивал эту тему, которая объясняется в ведической литературе. Это как устроен наш ум. Не только функции ума, но и уровни ума. И там объясняются три уровня ума. Это сознательный ум, подсознательный ум и бессознательный ум. И в соответствии с двумя категориями, то есть подсознательный и бессознательный ум, сформирован наш характер, то есть наша природа. Природа по-французски называется «натюр». Это означает «природа». И в Бхагавадгите описывается, Кришна говорит, «Я заселил этот мир только двумя натурами». Только две натуры здесь существуют – божественные и демонические. Божественные и демонические. И мы иногда с вами говорим об этих вещах, мы говорим «полубоги». Полубоги значит как бы наполовину боги. А наполовину кто? Почему говорится полубоги? Как вы думаете? А вторая половина кто? Если только две натуры. Божественные и демонические. Одни полубоги называются, другие демоны. Значит, что в них? Полудемоны. Полудемоничные. Полубоги. Не совсем боги. Полубоги. Демоническая природа остается, и мы видим, эта демоническая природа – это желание эксплуатировать пракрити, материальную энергию. И мы видим, как полубоги также, предаваясь Кришне, все равно продолжают эксплуатировать материальную природу. Они отклоняются, они совершают разные греховные поступки и так далее. И в итоге они падают. В итоге они падают. Куда? На землю. Они опять приходят на землю, на одну из территорий Джамбудвипы, на одну из варшей или на одну из двип и продолжают совершать определенный вид деятельности, поклонения. Есть такие райские земные планеты райского типа для тех людей, которые были на райских планетах и оставили какую-то часть благочестия для определенного вида деятельности. Поэтому это наша земля называется Дхарма-кшетра. Что здесь мы занимаемся дхармой, дхармендрия. То есть поступки определят, в какую сторону мы направимся. В сторону божественных натур изменится наше положение. Или мы направим этой деятельностью, то есть вот этой реакции, последствия деятельности. Карма означает деятельность. И есть манакарма, деятельность ума, то есть то, что происходит в нашем уме. Есть вакшакарма. Вакш означает речь. Карма речи – это также действие. И также есть карма, которая называется дхармендрия и гьянмендрия. То есть в итоге карма отсюда формируется. Плюс манакарма, то есть то, что у нас в уме. И объясняется функция ума, три основных и пять подчиненных функций ума. И три основные функции, подчиненные даже можно не трогать, поняв три основные, как три гуны материальной природы дают 81 комбинацию. И не обязательно всю 81 изучать. Достаточно понять три. И потом, благодаря конфигурациям, можно понимать, что происходит, поскольку гун в чистом виде не существует. То есть понять, что такое влияние, или какова природа, или каковы качества модуса благости, каковы качества модуса страсти, каковы качества модуса невежества. Итак, гуна благости обуславливает живое существо, гуна страсти стягивает его вниз, а гуна невежества удерживает внизу. Таковы функции гун. И нужно очень хорошо понять это, что гуна благости обуславливает живое существо, гуна страсти стягивает его вниз, а гуна невежества удерживает внизу, не давая подняться. Как человек говорит, почему все зная и понимая, я все равно совершаю какие-то неправильные поступки, и я не могу как-то без этого. Не могу, люди вот там. Ну, простые примеры. Курить не могут бросить, там, пить не могут бросить, не могут бросить какое-то неправильное взаимоотношение. Они страдают из-за любви, из-за какой-то мирской, из-за каких-то сентиментов своих. Они понимают, что это плохо, но они не могут это оставить. Почему? Они привязаны. Как узнать, что гуна невежества еще не так сильна? Это то, что человек имеет такие желания, может быть, даже попал в эти ситуации, но он способен от этого отказаться. Это означает, что он не привязан. Он не привязан. Поэтому любой человек в гуне страсти, когда атакуют его проблемы, он склонен к пониманию. То есть он думает, да, мне доказали, это плохо, поэтому я это что? Оставляю. Но если человек в гуне невежества, и вы начинаете ему говорить или задевать его привязанности, что возникает у него? Проблема. Говорится глупцу, глупец – это невежа. Давать хорошие советы или чему-то обучать – это только злить его. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, мудрые не беспокоят невежд. Мудрые не беспокоят каких-то других людей. Именно невежд. Те, кто в невежестве находятся. А пытаются вдохновлять их продолжать деятельность. Но эта деятельность должна быть чуть-чуть пропитана духом преданного служения. Для постепенного развития сознания Кришны. Вдохновляет их продолжать делать. Да-да-да, давай делай то же самое. Но вот, а ты не можешь как-то вот чуть-чуть, вот как бы раз и немножко, вот чуть-чуть ради Кришны делать. Вот, ну, как бы преданность, потому что деятельность должна совершаться для возвышения. Для возвышения. Деятельность не должна совершаться для деградации. Деятельность должна для прогресса. Вперед, ты должен вперед идти. Вперед в смысле назад, к Богу. Такая парадоксальная ситуация. Вперед в смысле назад. Вперед в смысле назад. Назад в духовном отношении и вперед в материальном отношении. Вперед – это означает гуни благости. А назад – это значит в духовный мир. Back to Godhead, Прабхупада говорит. Назад – домой. Go home. Идите домой. Кому? К Богу идите. Идите к Богу. Ибо там дом ваш. Итак, эти три уровня ума формируют нашу натуру или наш характер. Характер, хара, есть такое понятие, характер, это по утверждению, так сказать, современных людей, это как раз определено нашими, есть аха-нкара и есть хара, то есть то, что проникает в нас и то, что мы отвергаем. Аха-нкара – это мы отвергаем, эти свет знания, отвергаем это. Это самвит-шакти, если вы помните. То, что Кришна говорит, это, некогда эту науку поведал Богу Солнца. Он, в свою очередь, ее поведал Ману. А Ману поведал ее первому царю, Икшваку. Так эта наука распространилась среди людей. Итак, солнце – непростой такой элемент свечения. Говорится, в лучах солнца присутствует знание. Знание, там шлоки также, все уровни сознания, все-все, пожалуйста. Все эти очистительные процессы, самскара называется. То есть впечатления, как материальные, так и духовные впечатления. И этот свет несет знание. Свет знания, поэтому называют, что Солнце достаточно главная планета в материальном космосе. Почему? Потому что суть Солнца – это Сурья-Нараяна. Сура Солнца отражает эту Шабда-Нараяну, то есть знание, исходящее из духовного мира. И поэтому Солнце является первой планетой, которая так максимально отражает свет духовного бытия. Свет духовного бытия. То есть способна воспринимать и отражать. Но мы к Солнцу относимся исключительно как к свету. Урожай, то все, пятое, десятое. Но браманы, читая Гайтри, они говорят об этом самвит шакти. Омбур, бхуак, свах, так, савитур. Савитр – это шакти, вот это, самвит или савита шакти. Это то, что присутствует в Солнце, духовное знание, его духовная сущность. И поэтому Кришна говорит, я свет Солнца и Луны. Я свет Солнца и Луны. То есть в свете Солнца кто приходит? Кришна. Он говорит, я свет Солнца. Он не говорит, я Солнце. Он говорит, я свет Солнца. Исходит от меня. Я в этом свете присутствую. Присутствую в свете Солнца. Поэтому говорят, да победит свет тьму. Я присутствую в этом. Я рассеиваю эту тьму невежества. Точно так же мы видим, как Бхагаватам начинается. Что эта Пурана взошла словно солнце. Ее не сравнивать ни с какой другой планетой. Чем с каким? Солнце. Эта Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Итак, говорится, мы вчера с вами это обсуждали как раз в этом стихе. Как живое существо попадает в ловушку. Как оно приходит в материальный мир с этим оскверненным сознанием, которое называется Ачитта. Ачитта. Это желание независимости. Свобода – это и есть желание независимости. Я свободен, значит, я могу от вас не зависеть. И это желание независимости вынуждает живое существо, само желание это, быть независимым, вынуждает живое существо требовать у Бога каких-то определенных условий. Как мы видим, человек, когда хочет быть независимым, ему нужна отдельная квартира, отдельная какая-то комната, отдельные какие-то привилегии и так далее. Почему? Он хочет быть независимым. Он не хочет быть самостоятельным, он хочет быть независимым. И иногда люди независимость выдают за самостоятельность. Это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Не зависеть от законов Бога. Это не значит самостоятельно выдумывать законы Бога. Независимость и самостоятельность – это абсолютно разная терминология, это абсолютно разное внутреннее содержание, и это абсолютно разная деятельность, которая приводит к абсолютно противоположному результату. Если человек зависимый, полностью зависимый от законов Бога и стопроцентно самостоятельный, он возвращается назад к Богу. Но если человек независимый от Бога, и также исключительно самостоятельный, куда он приходит? В ад. Он приходит в ад. Таким образом, независимость, не самостоятельность определяет, куда мы попадем, а независимость. Зависимость и независимость. Поэтому человеку, может быть, кто-то подскажет, кто-то ему укажет и так далее. Это зависимость и есть надежное оружие. Слово «шат» означает оружие, а «трая» Тра – это означает освобождение или защита. Кшат-тра – защита от боли. Кшат – это боль. И шастра – это также оружие, которое защищает. Оружие, которое защищает. Шастра. Говорится, человек должен иметь эту шрадху, веру в шастры. Веру в шастры. Что если шастры так говорят, значит, это что? Так и есть. И говорится, тот, кто имеет непоколебимую веру, в шастры, он всегда защищен и всегда имеет оружие, чтобы защититься. Очень сильное оружие. Это оружие защищает. Это оружие не для нападения. это оружие для защиты. От чего же защищается живое существо? От иллюзорной энергии. И есть разновидности шастр, есть тамасика, есть раджастика, есть сатвика и есть шудха-сатвика. В соответствии с тем, как человек мыслит свою жизнь, поскольку у нас у всех есть разум, и мы как-то мыслим определенным образом, дискриминируем. Мыслить – это функция ума, дискриминировать в соответствии с этими мыслями – это функция разума. Но разум может давать неправильные советы душе. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна объясняет, как это происходит. Он говорит, вожделение попадает в чувство, из чувства оно проникает в ум, из ума оно попадает в разум. И разум начинает диктовать душе. И душа начинает под влиянием разума руководствоваться ложным эго. Итак, душа под влиянием разума находится. И когда разум вожделением охвачен, тогда душа руководствуется ложным эго. Смотрите, какой механизм, как очень просто все. И что такое вожделение? Это наслаждаться тем, что запрещено шастрами. Сильное желание нарушить законы Бога. Это и есть вожделение. Сильное желание, даже зная и понимая, что это некрасиво, это нехорошо, это безнравственно, это неэтично, это неделикатно и так далее. Можно очень много терминов применить. Что такое вожделение? Когда мы точно знаем, что это нельзя делать, но все равно не можем найти в себе сил остановить это вожделение. Это называется гуна страсти. Обуреваемые сотню тысяч желаний и не поддающиеся контролю чувства. Человек не способен контролировать себя. Он все равно идет на поводу этого вожделения, этого ложного эго. Итак, здесь говорится, что эти женщины, они начинают поклоняться. И мужчины, потом Прабхупада начинает объяснять, что в шастрах, когда упоминаются женщины, подразумеваются не женщины мирские, а подразумеваются джива-татвы. Это означает пограничная энергия Кришны. Она называется женщинами. Поскольку Бхагаватам трансцендентален, и в некоторые стихи Бхагаватам не направлены на нашу материальную оболочку, а указывают на нашу духовную сущность, что мы по своей духовной природе относимся к пограничной энергии Кришны. Хладини-шакти и повелительницей Хладини-шакти является Радха, Радха-деви, или Рама-деви ее называют, Рама-деви. И что мы все поклоняемся ради того, чтобы получить себе хорошего мужа, но мы забываем, кто муж, Кришна. Мы начинаем поклоняться мужу, чтобы он нам дал другого мужа. Очень странное такое представление. Дорогой муж, ты бы не мог так устроить, чтобы у меня был муж. Такое какое-то сумасшествие такое. Как представьте, жена приходит к мужу и говорит, ты не мог бы так, вот я буду тебе служить, вообще строго тебе, а ты мне другого мужа. Что-то не понял, в чем дело. Что у тебя с головой-то, кстати, дорогая. Итак, живые существа начинают поклоняться, женщины, мужчины, они начинают иногда совершать этот вид деятельности, чтобы обрести эти межполовые взаимоотношения. То есть найти это прибежище. Прибежище. И они у друг друга ищут прибежище. В чем же выражается это прибежище? Они просто хотят эксплуатировать друг друга. Женщина хочет эксплуатировать мужчину, а мужчина, несомненно, хочет эксплуатировать женщину. И поэтому это желание эксплуатировать друг друга сразу проявляет природу невежества. Природу невежества. И поэтому все эти половые взаимоотношения или межполовые взаимоотношения исключительно относятся к департаменту Господа Шивы. Поэтому здесь говорится тантрага. Тантрага – это тантры, которыми как раз управляет Господь Шива, всеми этими тантрами. Есть даже вайшнава тантра, но все это так принадлежит к рудра сампрадае, так сказать. Господь Шива – все это тантры, тантрийская вся эта система. И поэтому в тантрах присутствует Господь Шива со своим шивалингом. Шивалингом – это вот эти межполовые взаимоотношения. Фалос и вагина, так сказать, это и есть шивалингом. Знаете, да? Кто это, кстати, изображение? То, что в мусульманстве называют Кааб. И они поклоняются, мусульмане, этому. И мы поклоняемся, да, шивалингам. Вайшнавы поклоняются шивалингам. Это дух в материи, как бы. Дух в материи. Но на самом деле это мужская и женская энергия. И мужская энергия – это, несомненно, сам Бог. А женская энергия – это что? Живые существа, призванные что делать? Наслаждать Бога. И только в этом случае они сами получают что? Наслаждение. Поэтому этот шивалингам или о том, что мы говорим, это не простое такое понимание половой жизни. Это зависит от того, в каком уровне мы пытаемся рассматривать символику, какие-то рассматривать выражения, объяснения. И поэтому говорится тамаса, раджаса и сатва, и шудха-сатва. Взаимоотношения. Какие взаимоотношения Радхи и Кришны? Как вы думаете? Об этом почти не говорят. Но какие? А? Что это? Раса это? Да? Это отношения паракея-бхава. Это не супружеские отношения. Это паракея-бхава. Что такое паракея-бхава? Любовников. Сексуальные игры любовников. Сексуальные игры любовников. И поэтому говорится, когда сердце пропитано вожделением, мирским вожделением, человеку нельзя рассказывать эти игры. Почему? Он склонен их проецировать на себя. Я-то как раз вот Радха, да? А этот вот балбес, он Кришна. И у нас прямо, ну, Кааб. У нас прямо шивалингам, ну, в центре жизни стоит. И все, кто мешают нашему Каабу, они неверные. Всем им мы должны объявить газават и джахат. Всех убить. Итак, живое существо приковано к сексуальной жизни. Приковано. И сексуальная жизнь, поскольку для нас сексуальная жизнь это вот просто на уровне тамасы, грубая. Мы сразу думаем, о, а что я-то могу обходиться? Но никто не понимает, что гуна благости обуславливает чем? Ой, он такой хороший, он такой продвинутый, я чувствую. То есть никакой сексуальной, да? Потом есть желание находиться рядом с этим человеком, получать эту защиту, такую чисто гуны благости, несомненно. Но когда вы уже начинаете контактировать, это уже гуна страсти. И постепенно все это заканчивается маленькой кроваткой. Вот так живые существа даже не понимают, к чему в итоге приведет эта их обусловленность. Как бы, это не значит, что они начинают с кроватки, потом поднимаются до общения и потом, естественно, до знания. Так может быть, если человек что? Образован. Так может быть, если человек образован, наоборот. Но в жизни все, здесь в материальном мире все в перевернутом состоянии находится. Здесь гуна благости и страсти эксплуатируется для чего? На ножках. С подушечками. И поэтому Хиранья Кашипу, он является олицетворением, он как бы эталон вот этого. Для чего нужны все аскезы, религия, тапасия людям, строго доблесть, мужество, ну красота. Для чего? Чтобы маленькая такая с ножками, с золотыми инкрустациями, с браслетами. Что? Кроватка очень мягкая, чтобы вот так, особенно вот это, чтобы было. Вот это самое любимое движение. И так люди не понимают, что и Хиранья-Кашипу как бы становится, и Кришна показывает им, смотрите, вся ваша религиозность, все ваши аскезы, все ваша доблесть, слава, все, как будто вы даете прибежище. Но для чего? Обвеситься золотом и ту-ту, поехали. Эти взаимоотношения, людей интересуют эти взаимоотношения. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, комментируя Брахма Самхиту, говорит именно об этом, что все живые существа в этом мире представлены в форме детородных органов, снабженных разумом, умом и развитыми чувствами. Для чего? Чтобы удовлетворить свои детородные органы. И разум их, и все остальное, и религиозность их, и все направлено только на это. И говорится, они, несомненно, пребывают в иллюзии. И вся их религия – это сплошная иллюзия. поскольку это оскорбление религии. И Кришна говорит именно поэтому: «Яда-яда хитхармасья гланир бавати барата апьютанама тхармасья тадатманам сриджамиха». Когда религия в упадке, это называется упадком религии, когда религия используется совершенно в противоположном направлении. То есть цель религии – вытащить людей отсюда, а люди используют религию, чтобы еще плотнее здесь привязаться. То есть прибиваются этой религией здесь. И поэтому Кришна говорит: «Ты, Арджуна, с ведами давай тут не шути», начал мне веды цитировать. Так все здорово ты цитируешь. Ты знаешь о том, что веды что сулят? Что сулят веды? Наслаждение. Кого? Чувств, собственных чувств. Поэтому, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед и поймешь, что веды и веданта прославляют лишь меня одного, тогда ты сможешь разобраться во всем. Разобраться в своих мотивах, разобраться в своей собственной природе. И тогда ты можешь определять, куда тебе идти. Но пока ты в невежестве, я несу ответственность за тебя. В чем же невежество? Ты, по крайней мере, даже не проинформирован об этом. Ты, по крайней мере, даже не проинформирован о том, как действуют два направления. Как действует мое сознание и как действует твое сознание, которое обусловилось тремя гунами материальной природы и этим стремлением к независимости. По крайней мере, я считаю своим долгом тебе объяснить эти вещи. А потом ты все обдумаешь и будешь поступать так, как пожелаешь. Но уже ответственность за все будет ложиться на кого? На тебя. Я считаю свою ответственность только в том случае, я ответственен, только за то, чтобы дать это знание. Но пользоваться, как пользоваться, в какой мере использовать это все, для каких целей, всю эту ответственность ты должен взять на себя. И поэтому ты ни в коем случае не должен никого обвинять в своих, что? В своих проблемах. Потому что проблемы приходят только потому, что ты сам не действуешь в соответствии с знанием. Когда ты прибегаешь к деятельности, которые тебя пленяют гунами материальной природы, то из-за гуны благости ты получаешь адхидайву, реакции. Если ты действуешь в гуне страсти, ты получаешь адхиатму. И если ты действуешь в гуне невежества, ты получаешь адхипхуту. Поэтому никогда никого не обвиняй. Причиной того, что с тобой это происходит, являешься, что ты сам. Твой выбор. Ты выбрал такой вид деятельности, ты совершил такой вид деятельности и теперь должен понести реакции. Сам, не обвиняя ни адхипхуту, ни адхиатму и адхидайву. То есть, не обвиняя полубогов, не обвиняя несовершенство своего тела и не обвиняя других живых существ, что они тебе причиняют беспокойство. Это естественная реакция на твои поступки. Так действует моя материальная энергия. Ее функция – причинить тем живым существам, которые хотят независимо наслаждаться от меня, причинить им беспокойство. Такова функция моей божественной энергии. И она исключительно абсолютно исполняет свои функции. Она разочаровывает нас. Ее функция, ее служение Кришне – разочаровать живое существо. Поэтому Кришна говорит: «Я создал этот материальный мир для того, чтобы в него вошли глупые живые существа в своем стремлении к независимым чувственным наслаждениям, запутались в хитросплетениях закона кармы и конфигурации гун материальной природы, страдали, разочаровались и встали на путь преданного служения мне и вернулись назад к Богу». Все. Весь вывод сделан. Для чего создан мир, для кого, что здесь они, что их ждет? Только что. Страдание и разочарование. Поэтому Кришна сказал: если ты не будешь руководствоваться, или вернее, если ты не пойдешь моим путем, а пойдешь своим путем, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Такова функция. Но если ты пойдешь моим путем, ты испытаешь все виды чувственных наслаждений, завоюешь богатство, царство, насладишься всеми видами чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне, если ты будешь руководствоваться моим сознанием. И так каждый раз живое существо стоит перед выбором, чьим сознанием руководствоваться, своим собственным мнением или мнением Кришны. И говорится, мнение Кришны выражает духовный учитель. Духовный учитель выражает мнение Кришны. Почему? Потому что сам он полностью принимает мнение Кришны. И между мнением гуру и мнением Кришны нет что? Различия. Вот почему, если мы квалифицированы становимся, то есть обучились, мы поняли эту самбанда гьяну, то есть вот здесь говорится, что это живое существо, они не понимают, что такой муж не в силах по-настоящему защитить. Он не может подарить им долгую безбедную жизнь, ибо сам находится во власти гун природы, последствий своей деятельности кармы и времени калы. И самбанда гьян изучает эти три аспекта. Карма, гуна, кала, джива и ишвара. Эти пять истин нужно понять. И говорится, пандитам, настоящим знатоком или мудрецом, или ученым человеком, человек называется, который постиг эти пять истин. Постиг – это означает, он точно знает. Он полностью убежден в этом, и его убеждение основано на знании. Это панчататв, то есть пять истин. Панчасатьям еще их называют. Пять истин. Первое, говорится, что каждое живое существо в материальном теле, в материальном мире является душой. Каждое живое существо в материальном мире является душой. Душой, находящимся в материальном теле, в материальной оболочке, которая называется тело. В соответствии с деятельностью живого существа, кармы, живое существо может получить тело человеческой природы, ниже человеческой или даже выше человеческой. В соответствии с тем, что живое существо совершает деятельность, находящуюся в гунах материальной природы, а значит, находящаяся во власти иллюзорной энергии, оно обречено навечно претерпевать круг рождения, старости, болезни и смерти. Смерти. Это третье. Четвертое. Пятое. Деятельность, направленная на удовлетворение Бога, то есть деятельность называется карма. Почему мы и говорим? Карма-йога в сознании Кришны. Деятельность, вся деятельность, направленная на удовлетворение высшего существа Бога, приводит человека к освобождению из круговорота рождения и смерти и даже с получением, с возвращением духовного тела и пребывания на одной из планет духовного мира, Вайкунтха-лок, где нет никаких тревог. То есть так живое существо получает освобождение. Это панча-татва называется. Пять истин. И если человек постиг эти пять истин, что? Что вы сказали? Что-то вы сказали. Если человек, говорится, постиг эти пять истин, он считается знатоком. И поэтому, зная все эти вещи, зная точно, уверен он в этом, он никого не осуждает во всех своих бедах. Его называют мудрецом. Поэтому мы видим, как мудрецы, как вот Джада Барата приводится в пример, что когда Махарадж Рахугана стал его оскорблять, это была адхипхута. Эти шудры подбежали, заставили его паланкин носить. Это все было адхипхута. Ему причиняли беспокойство окружающие. Мы видим, как Иисусу Христу причиняли беспокойство другие живые существа. Это называется адхипхута. И он не гневался, и он даже на них не обижался, и не пытался им отомстить. Поэтому говорится, что в уме Джада Бараты возникли волны недовольствия. Но разумом, исполненным знания, он успокоил эти волны и продолжил нести паланкин, считая это результатами своей собственной прошлой греховной жизни, то есть кармы. Он продолжил нести паланкин, считая это результатами своей прошлой греховной деятельности. Он никого не обвинял. Что же происходит с нами? Мы говорим об этом, но мы не убеждены в этом, мы не уверены в этом, мы не приняли ответственности за свою жизнь. И поэтому мы окружающих всех обвиняем, что если нам кто-то причиняет беспокойство, мы хотим, чтобы им было плохо, этим людям, потому что они нас оскорбили, обидели, не так на нас смотрят. Но все это результаты нашей прошлой греховной деятельности. Это называется адхипхута. Кто-то нас не любит, кто-то о нас плохо отзывается, что-то провоцирует нас. Все это называется адхипхута. И поэтому мы падшие, мы не продвинутые личности. Мы не должны быть гуру. Почему? Потому что мы безответственны. Любой человек, даже греховный человек, но полностью понявший эти вещи и принимающий ответственность за это, может стать гуру. Таким образом, гуру – это не тот человек, кто вообще не грешит, а тот, кто никого не осуждает, если он что-то делает не так. Тот, кто понимает, что с ним что-то происходит в результате его собственной греховной деятельности. Он всегда умиротворен, всегда благосклонен и всегда является доброжелателем других живых существ. Он желает добра, он говорит, этих надо простить. Они какое отношение? Они сделали это в соответствии с моей кармой. Карма устроила так, что они причинили мне беспокойство. Они также находятся во власти законов Божьих. Просто одни наказуемы, а другие становятся, да, наказывающими. Все это рука Кришны, поэтому они не виноваты. Так сказал бык Дхарме, Дхарма Махараджу Парикшиту, что жертва, указывающая на преступника, уподобляется самому преступнику, ибо все находится в результате причинно-следственной связи. Что как же я могу сказать, что он виноват, если на самом-то деле то, что со мной произошло, виноват в этом я, а он лишь выступил в роли орудия, которое меня наказало. Как же я могу обвинять ремень, который просто находится в руках кого? Отца. И поэтому глупые живые существа боятся гун, боятся кармы, боятся там всего, но они не понимают, в чьих руках находится и карма, и гуны, и время. И здесь говорится, Лакшми Деви говорит, ибо ты повелитель-то времени. Они боятся времени, время. Но на самом деле они не могут понять, что время в руках твоих, что ты и есть время. Кришна говорит, я всепожирающее время. Что же я пожираю? Все их материальное, временное, асад. Все это временные эти отношения, вся эта любовь, все эти переживания, все эти деньги, все будет уничтожено. Единственное, что неуничтожимо, он говорит, душа. Душа вечно пребывает. И есть вечная деятельность, она называется санатна дхарма. Когда действия нас связывают с вечностью, а не связывают нас со временным добром или тем более с временным злом. Говорится, время добра и зла одинаково. И когда мы слышим, да победит добро, зло, это все это россказни. Россказни материалистов. Победит добро. Говорится, иногда гуна благости превосходит гуну страсти и невежества. Иногда гуна страсти побеждает гуну благости и гуну невежества, а иногда отвратительная гуна невежества превосходит гуну благости и гуну страсти. Так и идет эта вечная борьба за превосходство. Таким образом, во Вселенной не бывает, что всегда гуна благости. Нет, что вы. Кришна сам это объясняет Бхагавад-гите. Что вы такие глупцы? Иногда гуна благости вам удается, так сказать, но иногда гуна страсти начнет командовать. А иногда, ой-ой-ой, отвратительная гуна невежества станет самой главной в этом пространстве. И вы увидите, а вы кричите, да победит добро зло. Да что вы, что вы. Зло победит добро, рано или поздно также победит добро. Непобежденным или неподверженным гунам материальной природы остается лишь духовная деятельность. Поэтому говорится, тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Злом является что? Рождаться, стареть, болеть и умирать. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, мудрый должен понять, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть зло. Таким образом, зло не одолеет того, кто творит добро. Что означает? Тот, кто не совершает поступки, приводящие к чему? К рождению, старости, болезни и смертям. То есть трансцендентальная деятельность, она называется санатна дхарма. Санатна дхарма. Все остальные виды деятельности приводят человека на круги своя, как Прабхупада говорит. Собака всегда возвращается на место своей блевотины. И так и люди всегда возвращаются на те места, от которых они пытались освободиться. они рано или поздно возвращаются туда, откуда они так стремились убежать. Как человек в отпуск едет. И ему приходится потом из этого отпуска что? Поэтому это не освобождение, это отпуск. Человеку приходится все растратить и вернуться к своим гусям. В свою эту деревню. Вернуться. И поэтому говорится, послушные воле времени, они возвращаются в этот исполненный страданиями материальный мир. Капила объясняет этой матери, он говорит, дорогая моя мать, люди, совершая поклонение Верховной Личности Бога, сохраняют в сердце корыстные мотивы. Поэтому даже такие великие личности, как Господь Брахма, Господь Шива, великие мудрецы во главе с Маричи, кумары, хотя они получают освобождение в первой Пуруша-аватаре и возвращаются на одну из планет Вайкунтхи в конце разрушения Вселенной, то при новом акте творения, послушные воле времени, они вынуждены вернуться в этот исполненный страданиями материальный мир. И в их возвращении, Прабхупада комментирует, скрыт глубокий смысл. Они возвращаются, значит, падают, Кришна. Ой, Прабхупада говорит. Они возвращаются, подвластные воле времени, чтобы продолжить свою деятельность. Итак, Господь Капила устанавливает этот приоритет чистой преданности, без сохранения каких-то корыстных мотивов, то есть материальных желаний. И корысть – это означает желание получить своим чувством наслаждение, как независимо от Кришны. То есть заниматься какой-то деятельностью, которой Кришна не хочет, чтобы мы занимались, и через это наслаждаться. Это называется корыстный мотив. Итак, живое существо само обрекает себя на круговорот рождения и смерти, адхипхуты, адхиатмы, адхидаевы. И чем больше оно руководствуется ложным эго, тем больше оно опутывается этим вожделением. Тем больше оно опутывается вожделением. И говорится, этот непобедимый враг. Арджуна говорит, он непобедим. И Кришна говорит, нет, это возможно, если человек прибегнет к определенной практике. И мы вчера с вами говорили, что наша натура меняется только вследствие одной деятельности. Это шраванам. Слушание. Это объясняет Нарада. Если человек с верой шрада, то есть полной убежденностью в авторитете священных писаний, не слушает их, не поклоняется божеству с верой, поэтому называется муртая шрадханая сева, что если вы поклоняетесь божеству, не веря в то, что происходит от этого, то это одно и то же, что заливать масло в золу. Если человек не совершает это с верой. Если человек просто слушает и не верит о том, что... А вера выражается в способности контролировать. То есть бесконтрольно, не поддающиеся контролю чувства начинают поддаваться контролю благодаря слушанию и вере в то, что здесь написано. Они исполняют, говорится, человека баладут падита. То есть силой, бала означает сила. Сила, исходящая со стоп Кришны. И говорится, все писания, они исходят из стоп Кришны. Поэтому Лакшми Деви находится у стоп Кришны. И мы либо говорим пада севанам, это служение писанием. Шастра севая. Через что? Через их слушание. И полное убеждение в том, что это истина отсюда исходит. И если, и тогда мы думаем просто, поступать мне так или нет, отказаться или нет, это уже называется тапо-дивьям. Отказываться – это и есть тапа, тапасия. Добровольно принять страдания. Когда вожделение не удовлетворяется, то человек начинает страдать. Но если он добровольно не удовлетворяет, говорится, добровольная тапасия, и не просто тапасия, тапо-дивьям, человек принимает это только потому, что он принимает авторитет Бога, и таким образом хочет Богу показать, что он принимает его авторитет, показать свою преданность, что он предался его законам. Вьяса описывает, что такая тапасия приносит радость уму и сердцу в итоге. То есть эти страдания превращаются в нектар. Этот яд тапасии превращается в нектар. Но если человек отказывается и начинает просто наслаждать свои чувства, не отвергает то есть добровольно не принимает эти страдания, то эти страдания приходят как вынужденные, то есть нектар превращается в яд. И говорится, когда страдания приносят как вынужденные, они дают что? Эти страдания. Разочарование. В ком? В себе. Человек начинает разочаровываться. Не в чувственных наслаждениях он разочаровывается. Он разочаровывается в себе. И когда человек полностью разочарован в себе, если он негодяй, он совершает самоубийство. Если он полностью разочаровывается, и он нормальный человек, то он просто начинает совершать служение, движимое страхом перед страданиями. То есть он становится имперсоналистом. И если ему доведется когда-нибудь споткнуться о ноги преданного и выслушать его, то этот имперсоналист становится преданным. Хари Кришна. О Господь, Ты властитель всех чувств, и Ты воистину независим. Поэтому те женщины, что поклоняются Тебе, неукоснительно исполняя религиозные обеты, лишь ради того, чтобы найти себе мужа, способного удовлетворять потребности их чувств, безусловно пребывают в плену иллюзии. Они не понимают, что такой муж не в силах по-настоящему защитить ни их самих, ни их детей. Он не может подарить им долгую безбедную жизнь, ибо сам находится во власти гун природы, последствий своей деятельности и времени, которые, в свою очередь, целиком подвластны тебе. И здесь также Прабхупада упоминает, что здесь говорится, что Кришна дает мужа или жену человеку. И это имеется в виду, что человек, который хочет быть защищенным, должен иметь либо жену преданную, либо мужа преданного. Если... То есть критерием является преданность человека, насколько вы будете находиться под защитой.